Здравствуйте! Добро пожаловать в мир новых идей, серию аудиокниг «One Hour Expert». Аудиокниги – это новое слово в обучении для профессионалов в различных областях бизнеса. В данной серии представлены актуальные идеи ведущих экспертов России и мира в области менеджмента, продаж и персонального развития. Авторы лично делятся с вами самыми ценными советами для того, чтобы помочь вам стать экспертом в выбранной теме за один час. Позвольте представить вам Джона Ван Эйкена, эксперта, который поделится с вами идеями в данной аудиокниге. Джон Ван Эйкен не только тренер и оратор. В его арсенале участие в проектах по реорганизации ведущих западных и российских компаний. Его знания и опыт в области менеджмента, лидерства, управления продажами, розничной торговли, работы с ключевыми клиентами, CRM, франчайзинга, личностного роста и развития помогают его клиентам становиться эффективнее, принимать верные стратегические решения, определять цели организации и добиваться выдающихся результатов. Большинству продавцов и профессионалов, предоставляющих услуги, кажется, что продавать невидимое и неосязаемое гораздо труднее, чем продавать обычные продукты. Но правда в том, что продавать услуги и нематериальные товары ничуть не сложнее, если вы знаете, как это делать. Из программы «Продавая услуги. Инновационные стратегии продажи услуг эффективнее и прибыльнее» вы узнаете о самом главном заблуждении относительно продажи услуг и нематериальных товаров. О том, почему большинству продавцов и профессионалов, предоставляющих услуги, продажи невидимого даются так нелегко и как справиться с этими сложностями. И о том, как помочь клиенту поверить в ценность того, что он не может ни увидеть, ни потрогать, ни услышать. Итак, добро пожаловать на программу «Продавая услуги. Инновационные стратегии продажи услуг эффективнее и прибыльнее». One day, two salespeople. Однажды два продавца. Oh, excuse me, not salespeople. Ой, извините, не продавца. What do we call them today? Business development consultants or associates or something like that. Сейчас их называют немножко иначе. Партнеры по развитию бизнеса или консультанты по развитию бизнеса. Что-то в этом ключе. Anyway, we'll just call them Boris and Vladimir. Неважно, давайте для простоты назовем их просто Борис и Владимир. They met one afternoon in the hallway of their office. Они однажды встретились в своем офисе. Good afternoon, Boris. Добрый день, Борис. So how are sales today? Ну как продажи? Vladimir, business is fantastic. Владимир, бизнес идет просто потрясающе. Vladimir, today I had two initial conversations with potential marketing partners. Владимир, сегодня я начал переговоры с двумя потенциальными маркетинговыми партнерами. Concerning our affiliate lead generation and cross-promotion project. По поводу наших проектов по кросс-продвижению и совместного поиска потенциальных клиентов. Today I also made serious progress. Сегодня у меня также наметился серьезный прогресс. With helping the president of an industry association. Когда я помог президенту ассоциации нашей отрасли. See the value of our direct influence CRM software consulting opportunity. Наконец увидеть настоящую ценность нашего предложения по CRM прямого воздействия. Today I also talked with an executive at a large company. Сегодня я также поговорил с руководителем крупной компании. One I've been working with for a couple of months. Ну, с той, с которой я работаю уже несколько месяцев. And you know what he told me? И знаешь, что он мне сказал? He was sure. Он был уверен. That my ERP proposal looked better to the board of directors than all the other competitors. Что мое предложение по ERP выглядит гораздо более выгодным, чем все предложения моих конкурентов. And to top it all off today? И в завершение этого удачного дня. One of my proposals in a mergers and acquisitions tender is one of the top five finalists. Одно из моих предложений по слиянию в тендере вышло в финал наряду с пятью другими финалистами. Vladimir, today was a powerful and productive day. Владимир, для меня этот день был просто потрясающе продуктивным. So how was your day, Vladimir? А твой-то как? Well, Boris. Ну, Борис. You know what? I didn't sell anything today either. Ты знаешь, я, в принципе, тоже ничего сегодня не продал. If you're working in the profession of selling in any capacity, если вы работаете продавцом в любой области, I'm sure you can relate to the story of Boris and Vladimir. Я думаю, что вы можете узнать себя в этой истории про Бориса и Владимира. It's probable you've even encountered a similar real situation at least once in your career. Возможно, что вы сталкивались с подобной ситуацией по крайней мере один раз за свою карьеру. And if you're selling services or some sort of intangible, а если вы продаете услуги или какие-то нематериальные товары, well, this story probably even hits closer to home than if you sell products. Тогда эта история, возможно, даже ближе для вас, чем если бы вы продавали продукты. Mainly because most salespeople have difficulty with selling the invisible. В основном потому, что большинство продавцов не умеют и не знают, как продавать невидимое. And with good reason. И этому есть множество серьезных причин. If you have a product a customer can see, если вы предлагаете продукт, который клиент может увидеть, a product they can hear, a product they can touch, услышать или потрогать, it's much easier to engage the customer's senses and involve them emotionally. Вам гораздо проще вовлечь клиента в процесс, затронув его чувства и эмоции. But regarding services, но если мы говорим об услугах, how can you sell them if you can't see them? Как можно продавать что-то, что не видно? That was my question over 17 years ago. Я задавал себе этот вопрос более 17 лет назад. When I first began selling services and intangibles. Когда только начал продавать услуги и нематериальные товары. And unfortunately, not many people back in those days could answer the question. И, к сожалению, в те времена немногие могли ответить на этот вопрос. Of course, today the situation is a bit different. Безусловно, сегодня ситуация изменилась. Still, most sales organizations struggle with selling what they can't see. Но, тем не менее, у большинства компаний все равно возникают проблемы, когда им приходится продавать то, что нельзя увидеть. For example, например, according to James Alexander, a prominent services industry expert, по результатам исследования, проведенного Джеймсом Александром, известным экспертом по продаже услуг, research shows that only about 13% of professional services managers, только 13% директоров по продажам услуг, are fully satisfied that their professional service salespeople are selling the right offerings to the right clients in the right way. Довольны работой своих профессиональных продавцов. Они считают, что они продают правильные предложения правильным клиентам так, как нужно. Only 13%. Всего 13%. Not very encouraging. Это, конечно, не вдохновляет. However, но тем не менее, there is an opportunity here. Здесь есть потрясающая возможность. In fact, a big one. На самом деле, очень серьезная. You see, if you can successfully sell services and intangibles, если вы сможете успешно продавать услуги и нематериальные товары, in today's market, на рынке сегодняшнего дня, the reward can be tremendous. Тогда это окупится сторицей. Why? Почему? Services are hot. Услуги – это фишка дня. And they have been for a while now. И уже какое-то время они таковыми являются. Most probably. Скорее всего. You've heard that the professional services market is growing fast. Вы слышали, что рынок профессиональных услуг растет огромными темпами. Services are in demand worldwide. По всему миру огромен спрос на услуги. And they're more profitable than selling products. И они приносят гораздо больше прибыли, чем продажа продуктов. So yeah, they're hot and the buzz is real. Да, продажа услуг – это действительно тема дня. Let me give you an example. Позвольте привести пример. Recently I was reading the results of a global research project conducted for AFSMI. Недавно я ознакомился с результатами исследования, проведенного МАУУ. That stands for Association for Services Management International. Международной ассоциацией управления услугами. And their project confirmed the reality that services are hot. И их исследовательский проект подтвердил, что действительно услуги – это очень популярная тема дня. Executives and managers from 370 companies in 29 countries were surveyed. Это исследование охватило руководителей и менеджеров из 370 компаний в 29 странах мира. And what did they reveal? И что они обнаружили? Today services have average gross margins that are more than 50% higher than products. Сегодня продажа услуг дает валовую прибыль на 50% больше, чем продажа продуктов. And the current annual growth rate of services is more than double that of products. Более того, каждый год рынок услуг удваивается по сравнению с рынком продуктов. With a significant acceleration planned over the next few years. Причем подобный рост планируется еще на несколько лет вперед. So if you take into consideration the continuing pressures concerning product profit margins, поэтому если вы сталкиваетесь с проблемами относительно прибыли от маржи на продукты, the future for services does look very bright. Тогда будущее, принадлежащее услугам, выглядит особенно светлым. And here's why this is important to you. Вот почему это так важно именно для вас. As a sales professional, как профессионального продавца. Because most services and intangibles carry with them a larger margin of profit, и так как большинство услуг предполагают гораздо большую прибыль за счет маржи, the salespeople selling them usually receive bigger commissions and bonuses. Менеджеры, которые занимаются продажами услуг, получают большие комиссионные бонусы. So here's the bottom line. Вот в чем главная мысль. Professional services is not only a passing fad. Профессиональные услуги и продажи профессиональных услуг – это не просто модное увлечение. Rather, it's a real and significant business opportunity. Это действительно серьезная возможность для нового бизнеса. That is, of course, if you can sell them. Конечно, если вы умеете их продавать. And I want to tell you a secret here. И я хочу открыть секрет. Selling services and intangibles. Продавать услуги и нематериальные товары. In truth, is really no more difficult than selling products. На самом деле, ничуть не труднее, чем продавать продукты. That is, if you know how. Если вы знаете, как это делать. Hello, my name is John Van Aken. Здравствуйте, меня зовут Джон Ван Эйкен. And I would like to welcome you to Selling Services. Я хочу поприветствовать вас на программе «Продавая услуги». Innovative strategies for selling services and intangibles more effectively with higher profit. Инновационные стратегии продажи услуг эффективнее и прибыльней. As we begin to take a look at how to effectively sell services and intangibles, когда мы начнем смотреть на то, как эффективнее продавать услуги и нематериальные товары, it's important to realize that the whole idea of selling services is relatively new. Мы поймем, что сама идея продажи услуг относительно нова. Still, one thing is very, very clear. Но одна вещь ясна. Selling professional services is difficult for most salespeople. Продавать профессиональные услуги нелегко для большинства продавцов. Statistically, typically only one out of three successful product salespeople can make the transition. По статистике, всего один из трех успешных продавцов, которые до этого продавали продукты, сможет успешно продавать услуги. Again, here I want to stress that it doesn't have to be that way. Я хочу снова подчеркнуть, что так быть не должно. If you understand the differences, если вы поймете разницу between selling products and services, между продажами услуг и продуктов. In fact, most of the market leaders in the service industry, на самом деле большинство лидеров рынка в области услуг, are setting new standards when it comes to yielding the power of services to drive their performance. Задают новые стандарты, если говорить о том, как эффективнее продавать эти профессиональные услуги. For example, например, in the research study that I mentioned earlier, в исследовании, о котором я говорил ранее, it was discovered that top performing S businesses. Было обнаружено, что большинство так называемых U-компаний, that's what we call them now, S businesses, companies that sell services. Компании, которые продают услуги, так их иногда называют. Now get this. Уловите вот что. Remember these numbers. Запомните эти цифры. They're averaging 61% average gross margins. Их средняя валовая прибыль составляет 61%. 61% for the market leaders. 61% у лидеров рынка. And a 30% annual growth rate. И 30% показатели ежегодного роста. These top companies. Вот эти топ-компании. That are service-focused. Которые сконцентрированы на услугах. And service-driven. Которые действительно идут вперед на основе продажи услуг. Are dramatically changing the business environment. Они меняют бизнес-среду вокруг себя. And they're figuring out new services to sell. Они придумывают новые услуги, которые можно продать. And customers are buying them. И клиенты с удовольствием их покупают. So this is an industry that really has great opportunity. Это действительно отрасль, предоставляющая потрясающие возможности. Now before getting started, перед тем, как мы начнем, I believe some clarification about our topic and the contents of this audiobook are in order. Я хотел бы пояснить кое-что относительно названия и содержания этой аудиокниги. There's two things I want to clarify here. Я хотел бы сказать о двух вещах. First. Первое. I'm not going to teach you to sell per se here. Я не буду учить вас продавать в классическом понимании. This is not a course on the fundamentals. Это не курс основ продаж. You know how to prospect, approach, qualify, present, negotiate, and close. Таких как поиск потенциальных клиентов, их отбор, проведение презентаций, переговоров, заключение сделки. Our focus is how to sell services and intangibles. Сегодня мы поговорим о том, как продавать нематериальные товары и услуги. And not so much strategically or tactically even. И не столько с точки зрения стратегии или тактики. But in terms of psychology. Сколько с точки зрения психологии. See, when you have a product. Когда мы говорим о продукте. The product helps you build a positive image in the mind of the customer. Продукт помогает вам выстроить правильную картину в сознании клиента. And it doesn't matter if you're selling products or services. Независимо от того, продаете вы продукты или услуги. Ultimately, the customer buys what they see in their mind. Клиент покупает то, что видит в своем сознании. Now, because the product's tangible, it's easier to get that picture in their mind more rich, more vivid, more real. Так как продукт материален, он помогает нам создать эту картину в сознании покупателя более яркой, более насыщенной. So when we're selling services, our biggest challenge is. Поэтому, когда мы продаем услуги, наша самая большая трудность. How to make the intangible. В том, как сделать это нематериальное. Tangible and real for the customer. Более материальным и реальным для клиента. The second thing I want to clarify here is. И второе, что я хотел бы здесь прояснить. I am addressing all professionals who sell services. Это то, что я обращаюсь ко всем профессиональным продавцам, занимающимся услугами. Well, what does that mean? Что это значит? Well, let's start with trying to define services themselves. Ну, давайте определим для начала услуги. In the old days. Раньше. Professional services used to refer to doctors, lawyers, accountants and the like. Термин профессиональные услуги относился к врачам, адвокатам, бухгалтерам и подобным профессиям. Of course, this still applies. Безусловно, это до сих пор правда. However. Но тем не менее. In today's marketplace, на рынке сегодняшнего дня, The professional service sector is much larger. Сектор профессиональных услуг гораздо обширнее. It's a wide range of services. Это огромное количество разнообразных услуг. Including planning. Например, планирование. Design. Дизайн. Product sourcing. Поиск продуктов. Installation. Инсталляции. Systems or application integration. Интеграции приложений и систем. Network or system administration. Управление системами и сетями. Monitoring services. Отслеживание услуг. Tuning. Тюнинг. Certification. Сертификация. Optimization. Оптимизация. Disaster planning and recovery. Управление чрезвычайными происшествиями. Of course, software development. Безусловно, разработка программного обеспечения. Software implementation. Внедрение программного обеспечения. Training. Тренинги. Outsourcing. Аутсорсинг. Asset management. Управление активами. Marketing development. Разработка системы маркетинга. Logistical analysis. Анализ логистики. Recruiting. Подбор персонала. And let's not forget consulting. И давайте не будем забывать консалтинг. Oh my gosh, there's consulting for everything. Боже, есть консалтинг, по-моему, сейчас на любую тему. And on top of all that, и кроме этого, for most products today, для большинства продуктов сегодня, that have even the least bit of complexity, которые хоть чуть-чуть сложны, hey, we gotta have services for that. Должны быть соответствующие услуги. And don't forget all the experts out there. И не забывайте огромное количество экспертов. That have niche knowledge on everything imaginable. Которые обладают уникальным знанием по любому поводу. Wow, that's a lot of services. Да, это огромное количество услуг. So the question is, who's selling services these days? Поэтому вопрос, кто же продает услуги? Well, this is a very interesting question. Это очень интересный вопрос. And the answer really depends on where you are in the evolution of service sales. И ответ зависит от того, на какой стадии эволюции процесса продаж услуг вы находитесь. We see product salespeople selling services. Иногда мы видим, как услуги продают продавцы, которые связаны с продуктами. Service managers selling services. Менеджеры по продаже услуг также продают нематериальные товары. You've got the professional service providers themselves selling services. Более того, иногда услуги продают те, кто их осуществляет. Oh, and don't forget resellers. Безусловно, нельзя забывать и перепродавцов. And of course, we shouldn't forget to mention the fact that you can buy services on the internet now too. Кроме того, услуги можно приобрести и через интернет. The truth is, правда в том, almost anybody in an organization could be selling services. Что в организации продавать услуги может практически любой сотрудник. Here's one of the challenges, though. Но вот одна из серьезных трудностей. Most people don't like to sell. Большинство людей не любят продавать. Especially the professionals. Особенно профессионалы. The consultants. Например, консультанты. The lawyers. Адвокаты. The doctors. Врачи. And most importantly, и что самое главное, all of the other professionals that think just because they went to university, все остальные профессионалы, которые получили высшее образование и думают, means that they're above the profession of selling, что они уже выше профессии продавца. I hear this all the time. Я слышу это постоянно. I didn't go to university to become a lawyer so I could be a salesperson. Я не для того закончил юридический факультет, чтобы становиться каким-то продавцом. Or, или, my clients won't respect me if I try to sell them. Мои клиенты перестанут меня уважать, если я им буду что-то продавать. Or, или, I don't want to sound too salesy when I'm talking to my clients about my professional services. Когда я говорю со своими клиентами о своих профессиональных услугах, я не хочу звучать как обычный продавец. Or, или, I'd rather just provide my clients with great value and let word of mouth do the rest. Вы знаете, я просто хорошо делаю свое дело, и пусть слухи распространяются обо мне сами. Here's my favorite. И вот моё любимое. I don't sell services. Я не продаю услуги. I uncover problems and partner with clients to solve them. Я просто обнаруживаю проблемы и становлюсь партнёром клиента в их решении. Bleh, what is that? Господи, что это такое? Look, the reality is that in today's business environment. Реальность в том, что в современной бизнес-среде most organizations need to ensure that all of their staff have the ability to sell services. Большинство компаний должны гарантировать, что любой их сотрудник может потенциально продавать услуги. So maybe you didn't enter your profession to be a salesperson. I understand that. Поэтому, возможно, вы не выбирали продажу услуг как свою профессию. Я понимаю. Still, you can't get around the fact that the world of professional services has changed. Но вы не можете отрицать тот факт, что мир профессиональной продажи услуг изменился. And to be successful as professionals, most of us have to do some kind of selling. И для того, чтобы достичь успеха в своей карьере, мы должны продавать в какой-то ипостаси. Firms can no longer rely on one or two rainmakers to hunt down and feed the rest of the professionals. Компании больше не могут полагаться на двух волшебников, которые будут охотиться за клиентами и приносить прибыль для всей компании. Every one of us must become more involved in growing the firm. Каждый из нас должен вложить что-то в этот урожай. Now this brings up the most important question of all. И это поднимает самый важный вопрос. Who makes the best salesperson? Из кого получается самый успешный продавец? And the answer is. И вот в чем ответ. All of us. Из каждого. As I've said. Как я уже говорил. We all have to be more involved in selling. Мы все должны начинать продавать. So if you feel that you're someone that's not suited for sales. Поэтому если вы ощущаете, что не подходите для продаж. The following strategies. Стратегии, о которых я расскажу. Are going to make the difference for you. Смогут сыграть решающую роль. So let's go ahead and get started. Итак, давайте начнем.